Еще одно попутное замечание о садах. Стремиться к восстановлению садов в их первоначальном виде невозможно. По одной причине. Сад неразрывно связан с садовым бытом и социальным устройством общества. В царском селе работало 400 садовников. В многочисленных оранжереях разводились редчайшие цветы. Стволы деревьев мылись мылом, а для гуляний в Петерговском саду придворные были обязаны носить так называемые петерговские платья темно-зеленого цвета с серебряным шитьем. Темно-зеленый цвет, чтобы гармонировал с цветом деревьев, а серебро, чтобы гармонировало с белой пеной фонтанов. Имитировать первоначальный придворный облик садов без двора и дворцовых приемов в садах совершенно невозможно. Слишком тесно были связаны сад и садовый быт с классовым строением общества. Театрализация старины захлестывает собой в мемориальные квартиры музея. В подлинные места вносят мебель и вещи под стиль эпохи, и среди них теряются и прячутся подлинные предметы. Их не только не узнают посетители, но они часто путаются с вещами того же времени, будь то чернильница или шкаф. Купили книжный шкаф, точно такой же, как и подлинный, купили для ансамбля, а через некоторое время спутали подлинный с купленным и не знают, какой из двух принадлежал владельцу мемориальной квартиры. Этот случай не выдумка. И кроме того, подбирая для мемориальной квартиры вещи той эпохи, разве мы не ошибаемся уже в самом принципе такой подборки? Разве обязательно было писателю или политическому деятелю жить среди вещей только своего времени? Разве не могло быть в его доме, в его квартире вещей его детства или просто старых? И кто может ручаться за то, что правильно восстановлены индивидуальные манеры расставлять вещи? Домашний обиход, характер которого определяется множеством слагаемых. Театральность проникает и в реставрации памятников архитектуры. Подлинность теряет среди предположительно восстановленного. Реставраторы доверяют случайным свидетельствам, если эти свидетельства позволяют восстановить этот памятник архитектуры таким, каким он мог бы быть особенно интересным. Так восстановлено в Новгороде Ефимиевское часозвоние. Получился маленький храмик на столпе, нечто совершенно чуждое Новгороду в XV веке. Сколько памятников было погублено реставраторами в XIX веке, вследствие привнесения в них элементов эстетики нового времени. Реставраторы добивались симметрии там, где она была чужда самому стилю романскому или готическому. Пытались заменить живую линию геометрически правильной, высчитанной математически и так далее. Так засушенный Кёльнский собор, Нотр-Дам в Париже и аббатство Сен-Дени. Засушены, законсервированы целые города в Германии, особенно в период идеализации немецкого прошлого. Все это я пишу не зря. Отношение к прошлому формирует собственный национальный облик, ибо каждый человек – носитель прошлого и носитель национального характера. Человек – часть общества и часть его истории. Не сохраняя в себе самом память прошлого, он губит часть своей личности. Отрывая себя от национальных, семейных и личных корней, он обрекает себя на преждевременное увядание. А если заболевают беспамятностью целые слои общества, тогда это неизбежно сказывается и в нравственной области, на их отношениях к семье, детям, родителям и к труду, именно к труду и трудовым традициям. Ни один принцип не может проводиться бездумно и механически. В пушкинских местах Псковской области, в селах Михайловском, Тригорском, Петровском, частичная театрализация необходима. Исчезнувшие дома и избы были там органическими элементами пейзажа. Без дома Осиповых Вульф в Тригорском, не от Тригорского. И восстановление этого дома, как домов в Михайловском, Петровском, не уничтожает подлинность. Рубить пришлось лишь кусты и молодые деревья, а они старые. И в этом принципиальное различие между восстановлением старых домов в Михайловских местах и омоложением парков в городе Пушкине, выполненным несколько лет назад. В пушкинских местах восстанавливали, в Пушкине вырубали. В самом себе можно театрализовать ту или другую сторону. Можно носить бороду и поддевку а-ля Люс, стричься в кружок, превратить в зрелище самого себя. Но, возможно, и другое отношение к своей национальности. Ценить в себе подлинную связь с своим селом, городом и страной. Сохранять и развивать в себе благую сторону и добрые национальные черты своего народа. Развивать глубокую ментальность, чутье языка, знание истории, родного искусства и прочее. Вся историческая жизнь своей страны, на более высоких ступенях развития всего мира, должны быть введены в круг духовности человека. А при чем тут сад и парк, с которых я начал эту заметку? Да при том, что культура прошлого и настоящего – это тоже сад и парк. Недаром золотой век и золотое детство человечества, средневековый рай всегда ассоциировались с садом. Сад – это идеальная культура. Культура, в которой облагороженная природа идеально слита с добрым к ней человеком. Не случайно Достоевский мечтал превратить самые злачные места Петербурга в сад. Соединить Юсуповский сад на Садовой улице с Михайловским у Михайловского замка, где он учился. Засадить Марсово поле и соединить его с летним садом. Протянуть полосу садов через самый бойкий торговый центр и там, где жила старуха-проценщица и Родион Раскольников, и создать своего рода рай на земле. Для Достоевского было два полюса на земле – Петербург усенной и природа в духе пейзажа Клода Лоррена, изображающих Золотой век. Лоррена, которого он очень любил за райскую идеальность изображаемой жизни. Заметили ли вы, что самый светлый эпизод идиота Достоевского – свидание князя Мышкина и Аглаи – совершается в Павловском парке утром? Это свидание нигде в ином месте и не могло произойти. Именно для этого свидания нужно Достоевскому и Павловск. Вся эта сцена как бы вплетена в приветливый пейзаж Павловска. Самый счастливый момент в жизни Обломова, его объяснение в любви, тоже совершается в саду. В «Капитанской дочке» у Пушкина радостное завершение хлопот Маши Мироновой тоже происходит именно в Лореновской части Екатерининского парка. Именно там, а не в дворцовых помещениях, оно только и могло совершиться.